Препятствие к воспитанию. Но к чему мечта о прекрасном воспитании в эпоху, когда благородный человек, оглянувшись на окружающий его реальный мир, от которого зависят все его усилия осуществить такую мечту, рискует обратиться в соляной столб, подобно жене Лота? Совершенно бесспорно, что вследствие эгоистической изощренности культуры, воздействующие на принципы, образ жизни и притязания, свойственные духу нашего времени, мир отклонился от истинных основ простого, исполненного силы всеобщего народного образования. Отклонился и уклонился в ложном направлении более неестественным и насильственным путем, чем это, может быть, случалось когда бы то ни было на протяжении тысячелетий. Однако, как раз это наивысшая точка наших заблуждений в деле, столь глубоко затрагивающим всю нашу жизнь, все наше счастье, весь наш покой, как раз она и должна вывести нас из этих заблуждений, раньше или позже сделав нас совершенно невыносимым состояние, к которому она нас ведет. Это неизбежно. Такое состояние в корне противоречит существу человеческой природы, высшей сути наших душевных помыслов. В самом деле, следы воздействия такого состояния уже заметны повсюду. Проявляются разносторонние и громкие в чувствах глубокой подавленности среди благороднейших и лучших людей. Тысячу раз тысяча слез пролито над несчастьем дурно воспитанных неудачных детей, и тысячу раз тысяча горьких забот из-за недостатка должных воспитательных средств омрачает думы лучших отцов и лучших матерей во всех странах. Разве не так? Ты смеешь заявить, что это не так? Вот я оглядываюсь, и куда ни посмотрю, повсюду вижу. Отец и мать, всем сердцем заботясь о счастье жизни, о покое своих детей, видят мир, каков он есть. Видят, какое воздействие он оказывает на их детей, какое он может оказывать на них воздействие при всех свойствах его развращенности. А затем они беспристрастным взглядом охватывают существующие средства образования и воспитания, которые должны были бы энергично и успешно противодействовать силе этой развращенности во всех ее проявлениях. И все они не видят в будущем для своих детей ни утешения, ни успокоения. Глубоко озабоченные, они низко опускают голову и склоняют взор к земле. Или это не так? Я еще раз спрашиваю. Не так это разве? Кто из отцов и матерей нашего времени, всем сердцем, озабоченный будущим в деле воспитания, с благодарностью поднимет взор к Отцу Небесному за успокоение, принесенное ему существующими воспитательными заведениями для своих потомков? Многие ли из них могут в горе или в счастье спокойно ожидать смерти и, приближаясь к могиле, со слезами радости утешать своего ребенка, остающегося сиротой? «Не заботься, твое отечество заменит тебе меня, твое воспитание обеспечено, как если бы я продолжал жить». Из тысяч, из десятков тысяч не найдется и одного. Мы в таком положении находимся, и не нужно закрывать себе глаза на то, что положение наше в этом отношении не лучше. Но отсюда не следует, что мы должны быть безутешны. Нам только нельзя заблуждаться относительно природы средств помощи, а в особенности же относительно персонала, единственно способного принести избавление от зол, тяготеющих в этом деле над нашим временем. Первых шагов к тому, чтобы отечество могло заменить отца и мать повсюду, где это требуется, нельзя ожидать от какой-либо замкнутой в себе корпорации. Господствующая или подчиненная, духовная или светская, короче, какая бы она ни была, но раз это замкнутая в себе корпорация, она в силу этого одного в высшей степени ограничена в своих возможностях и не способна к такой чистоте, беспристрастности, согласно к такой свободе, мужеству и самоотверженности, без которых любая попытка внести в народные массы истинное материнское и отцовское чувство, какое живет в душе отдельного благородного человека, тем более обречена на провал, чем сильнее подавлено и парализовано подобное чувство в народных массах. В таких условиях любая попытка в этом направлении будет напоминать комара, усевшегося на слоне или каплю, упавшую в море. Любая узкая корпорация, независимо от цели, ради которой она организовывалась, всегда выражает в своих чувствах, мыслях и поступках в большей или в меньшей степени, более верно и более искаженно, дух своего времени. Она плывет по течению и не способна соорудить плотину, которая задержала бы этот поток или заставила его отступить. Какой бы великой властью ни обладали такого рода корпорации, правительства, коллегии для поощрения или подавления существующих в стране воспитательных институтов или для их усовершенствования, все же от самых лучших правительств и самых лучших коллегий нельзя ожидать, что они сделают первые шаги, необходимые для изменения существующих установлений или для организации внедрения новых средств народного образования. Даже самые лучшие из таких корпораций железными узами соединены с великой взаимосвязью всего существующего. Они посидели в руководстве, в борьбе за сохранение и упорядочение всего существующего в этой общей цепи, всегда сильны противоречием, могучи часто с помощью обмана и ошибки, вынуждены наперекор справедливости и любви шагать к поставленной цели. Вот поэтому они не способны считаться с человеческой природой в высшем смысле, всегда склонны рассматривать индивидуум не как самостоятельное существо, а лишь как потерянную частицу целого, частицу, от которой следует отречься. Иными словами, даже самые лучшие корпорации всем существом своим и всей своей деятельностью враждебны высокому взгляду на человеческую природу, враждебны простоте духа и чистоте сердца, то есть тому, на чем должно основываться подлинно хорошее воспитание. Каждый опыт воспитания, имеющий своей целью существенное изменение действующих в области воспитания установления или еще больше их полное преобразование, только тогда и лишь постольку встречает у самых лучших правительств понимание, когда и поскольку его успех заранее гарантируется неопровержимыми фактами. В любом случае дело правительства и всяческих ограниченных корпораций состоит больше в том, чтобы сохранять, защищать то, что есть, руководить тем, что есть, а не в том, чтобы создать нечто такое, чего еще нет. Созидающая корпорация во всех случаях беспокойная корпорация, и лишь очень редко она бывает благодетельна. К тому же общественные установления, касающиеся воспитания, так глубоко и всесторонне связаны со всеми прочими установлениями, на которых базируется благо всего человечества и каждого отдельного государства, что, пожалуй, действительно Нигде предоставление слепой страсти к новшествам свободы действий не грозит большей опасностью, чем в данном деле. Да, ведь бедное человечество так часто уже становилось и в этой области жертвой тщеславия и претензий со стороны безосновательных, но блестящих фантазий, что приходится полностью одобрить отношения правительств, когда они, имея подобный опыт, первым обязательным шагом к хорошему считают строгое недопущение нового зла. Однако факты, своей неопровержимостью, способные поколебать даже столь твердые правительства и убедить их предпринять меры к распространению какого-нибудь нового метода воспитания, требуют обязательно предварительной оживленной деятельности превосходных и поистине редких в нашем мире частных лиц. Убежденные в необходимости лучшего воспитания и воодушевленные предчувствием возможности такого воспитания и его последствий, они как бы поселяются для этой цели в пустыне, несмотря на сопротивление половины мира, избирают ее целью своей жизни и с напряжением всех сил с готовностью на любые жертвы при всех обстоятельствах к ней стремятся. Там, где таких людей нет, а больше всего там, где имеются только их видимость, то есть люди, которые хотят взяться за дело, а сами в состоянии лишь критиковать существующее зло, но не бороться с ним, не вступать против него с конкретными фактами, действующими на широко распространенную испорченность так, как действует полуденное солнце на широкую завесу тумана, там каждое нововведение в существующий метод воспитания, каковы бы ни были его преимущества, останется только беспочвенным экспериментом. Тот факт, что таких людей мало, ясно говорит о том, что потребность в лучшем методе воспитания в данной стране еще не ощущается в должной мере, и что даже самые благородные люди страны не проявляют к нему такого интереса, какого он заслуживает. Где так обстоит дело, не прикасайся к нему, успеха не будет. Все внешние мероприятия, которые могут иметь место для данной цели в конечном счете, послужат только тому, чтобы убедить мир в том, что ты там был безумцем, что ты принял разложившийся труп за живое тело и начал живое мужественное дело с питомцами могилы и тления. Но если такие люди имеются, то там, где они имеются, где они заявляют о своем существовании с силой, достойной подобного начинания, там путь к цели уже протарен. Такие люди способны установить принципы хорошего воспитания и разработать его средства. Надо дать им возможность действовать, как они могут. Надо позволить им установить свои принципы и разработать свои средства. Надо облегчить им задачу, помочь довести и то, и другое до такой зрелости, чтобы не осталось больше места для противоречия. Если они довели дело до такого состояния, то остальное уже сделает сама человеческая природа. Ими заинтересуются, ими должны заинтересоваться, иначе не может быть. Они должны любить людей, они должны привлечь материнскую и отцовскую любовь, привлечь все самое благородное в стране. Но цель их еще не достигнута, и принципы их, и их средства оторваны от всего существующего. Как они привлекли интерес благородных людей, так же они оттолкнули эгоистичных. У одних они вызвали озабоченность, как бы не лишиться из-за них хлеба насущного. У других – не грозит ли здесь опасность их чести? Глупость повсюду видит в них своего врага, инертность – назойливого подстрекателя, а тщеславие и зависть – соперника их презирающего. Так всегда бывает. Подобный изолированный опыт наталкивается на тысячу препятствий. Со всех сторон его силы толкают назад, коварно под него подкапываются. Это в природе самого дела. У него мало друзей, а врагов множество. А поскольку и здесь дети тьмы бывают умнее, чем дети света, то все дело находится под угрозой. Даже те, кто превозносит его, причиняют ему больший вред, нежели хулители. Опаснее всего для него, однако, всегда те, кто уже раньше при помощи ни на чем не основанных, но внешне блестящих вспомогательных средств достигли мнимого усовершенствования в деле воспитания, и это настолько ослепило неразбирающееся в существе вопроса, осуждающий их мир, что он счел их лишенное света начинание началом нового лучшего дня и незаслуженно кадит им. Вот настолько велики препятствия, встающие на пути серьезных и почерпнутых из самой глубины человеческой природы попыток усовершенствования воспитания.